16. «Где ты был, Огерт?» – спросила Нелти за ужином. Перед тем, как приступить к еде, они подвинули стол ближе к печи, и огонь стал четвертым сотрапезником. Угощение было небогатое – рыба, кусок черствой лепешки, которую Гиз, сам того не ожидая, нашел на дне сумки, и пахнущая шиповником вода из фляжки. Но друзья и этим были довольны. «Бродил по всему миру», – отозвался Огерт. Толстые стены, ставни на окнах и крепкие двери давали чувство защищенности. В полумраке не было видно той разрухи, что царила в комнате. Мурлыкающее окошко, жужжащее под потолком муха и потрескивающий огонь создавали уют. Было спокойно, и даже Гиз на время забыл, что на улице, буквально в нескольких шагах, прячется от кого-то в ночи армия мертвяков. «Я не о том», – покачала головой Нелти. «Где ты был последние дни?» «Трясся в телеге». Огерт скривил губы. «Безжизненный, словно столб». «Ты разговаривал, иногда шевелился, порой глаза открывал». «И что же я говорил?» «Огерт и сам хотел выяснить, что происходит с ним в периоды беспамятства». «Не разобрать», – бормотал что-то быстро, бессмыслицу какую-то. «Что, совсем непонятно?» «Ну, пожала плечами Нелти, разве только отдельные слова?» «Я не уверена». «Тебя что-то смущает, сестра?» Огерт почувствовал нерешительность собирательницы. «Говори, в чем дело?» Гиз перестал есть, внимательно посмотрел на Нелти, перевел взгляд на Огерта. Какое-то неприятное ощущение засело под сердцем. Предчувствие чего-то нехорошего. «Не знаю. Мне показалось, что ты называл имя. Несколько раз. Какое имя, сестра?» «То самое имя. Имя проклятого». Они застыли. Уютная тишина сразу сделала зловещей, а полумрак наполнился черными тенями призраков. «Ты уверена?» – нахмурился Огерт. «Нет». «Почему тогда ты говоришь мне это?» «Потому что я сама... никак не могу избавиться. Я слышу его. Слышу имя. Иногда. Часто». Гиз крепко сжал кулаки. Ему представилось, что сейчас он, втроем вместе, провалится в свой вечный кошмар. «Кутул, запомните это имя. Это все, что я прошу». Гиз ударил себя в плечо, больно ударил, костяшками, с размаху. Вскочил, швырнул стул в колышущийся мрак комнаты, выхватил светящийся клинок. «Кхутул, что ты видишь, брат?» Нелти вперила в него слепые глаза. «Ту схватку!» – прохрипел Гиз, борясь с давними страхами. «Мой первый настоящий бой! Почти каждую ночь вижу, все чаще, все ясней. И будто не сон это уже, не прошлое, а словно наше будущее. То, чему только предстоит свершиться». «Но мы же убили его!» – воскликнула Нелти. «И он давно похоронен», – не сдержался Огерт. «А если вернулся?» – прошептал Гиз. «Или вот-вот вернется?» Охотник вытянул перед собой руку с мечом. Рука дрожала. «Не потому ли позвал на страж?» 17. Они все же уснули. По-лошадиному схрапывал растянувшийся на полу Огерт. Тихо посапывала Нелти с кошкой в обнимку, устроившаяся на лавке возле печи. Беспокойно ворочался на широком рундуке возле входа Гиз. Огонь погас. Остыли, затянулись пеплом угли. В избе стало совсем темно. Лишь наделенный душой клинок светился во тьме, словно осиновая гнилушка. 18. «Привет, малыш». Светящееся лицо склонилось над ним. «Извини, если будет больно». Горячие руки коснулись его, качнулось небо, и сразу закружилась голова. «Терпи, малыш, держись, не кричи. Здесь не надо кричать. Все кончилось, так что спи. Набирайся сил. Они тебе еще пригодятся». «Его несли. Значит, все уже хорошо. И больше не надо драться. Теперь можно разжать кулаки. Можно закрыть глаза и наслаждаться слабостью. Но где Нелти? Где Гиз? Тихо, малыш, тихо, все в порядке. И с твоими друзьями все в порядке. Ни о чем не волнуйся, спи. Я о вас позабочусь, о всех вас, о всех. Страж могил баюкал ребенка. Не так уж и плохо заканчивался кошмар Гиза. 19. Охотник проснулся, улыбаясь. Приподнялся, потянулся, так что хрустнули позвонки. Задел ногой меч, уронил его, выругался. «Не шуми!» Тотчас зашипел из полумрака Огерт. «А что?» – насторожился Гиз. «Нелти спит». Было раннее утро, серое время, не принадлежащее ни ночи, ни дню. «Я уже давно не сплю», – отозвалась Нелти. «Просто лежу тихо, чтобы вас не разбудить». «Так ведь и я», – завозился на полу Огерт. «Мерзну тут, лишний раз кашлянуть боюсь».